Он перебрал связку бананов, висевшую над пирамидами фруктов, и нашел один, который показался ему самым лучшим из всех. Самый спелый, самый сладкий банан во всей связке. Он оторвал его и дал мальчику. Наконец-то в лавку вошел покупатель. Это был человек, которого мистер Ара никогда не видел. Лавочник и покупатель слегка кивнули друг другу. Незнакомец спросил: «Есть у вас плюшки?» «Плюшки?» — с готовностью переспросил бакалейщик. «Какие вам нужны плюшки?» В лавку вошел другой покупатель, Улисс Макколей. Он встал в сторону, ожидая своей очереди и прислушиваясь к разговору. «Есть у вас плюшки с изюмом?» — спросил незнакомец. «Плюшки с изюмом?» — спросил бакалейщик. «Ну и задача. Плюшки с изюмом?» — повторил лавочник чуть не шепотом. «Плюшки с изюмом?» — сказал он опять. Лавочник оглядел свой магазинчик. Сын положил перед ним на прилавок отвергнутый банан. «Папа!» — позвал мальчик. Отец поглядел на сына и произнес торопливо: «Ты хотел яблоко? Я дал тебе яблоко. Ты хотел апельсин? Я дал тебе апельсин. Ты хотел конфету? Я дал тебе конфету. Ты хотел банан? Я дал тебе банан. Чего ты хочешь еще?» «Плюшки», — сказал мальчик. «Какие тебе надо плюшки?» — спросил отец сына, не забывая, однако, о покупателе и, в сущности говоря, обращаясь к нему, но в то же время и к сыну, и одновременно вопрошая всех. «Всех, повсюду, всех, кто чего-нибудь хочет». «Плюшки с изюмом», — сказал мальчик. Сжав зубы, отец прошипел сыну в ответ, глядя при этом не на него, а на покупателя: «Нет у меня плюшек». «Никаких таких плюшек. И что тебе дались эти плюшки? У меня есть все, нет только плюшек. Что это еще за плюшки? Что вам надо?» «Плюшки», — терпеливо сказал покупатель, — «для маленького мальчика». «Нет у меня плюшек», — повторил лавочник, — «но зато маленький мальчик у меня есть тоже». И он показал на сына. «Я дал ему яблоко, апельсин, конфету, банан. Лучшее, что у меня было». Он пристально поглядел на покупателя и сказал чуть не со злобой: «Что вам надо?» «Сынишка моего брата заболел. У него грипп», — сказал покупатель. «Плачет, просит плюшку. Плюшку с изюмом». Но каждый живет своей жизнью, и в каждой жизни есть свой лейтмотив. Поэтому сын бакалейщика снова поднял глаза на отца и окликнул его: «Папа!» Но теперь отец даже не взглянул на сына. Он смотрел на человека, чей племянник был болен и хотел плюшек с изюмом. И смотрел он на него с пониманием, с сочувствием, наливаясь, однако, какой-то особой крестьянской злостью, но не на этого покупателя, а на весь Божий свет, на его болезни, горести, тоску, неисполнимые желания. Злился он на себя за то, что хоть он и открыл этот магазинчик здесь, в Итаке, штат Калифорния, в 7000 миль от родного края, но все равно не было у него плюшек с изюмом, не было у него того, что хотелось больному мальчику. Бакалейщик жестом показал на своего сына и сказал незнакомцу: «Яблоко, апельсин, конфету, банан, пожалуйста. А вот плюшек нет. Это мой сын. Ему 3 года, он не болен. Ему хочется много разных вещей. Он хочет яблоко, хочет апельсин, хочет конфету, хочет банан. Разве я знаю, чего он хочет? Никто на свете не знает, чего он хочет. Хочет и все».